второй закон пищеварения. Второй закон пищеварения гласит: если сегодня съели тебя, завтра ты уже никого съесть не сможешь. Перпетум мобили. Отсюда вам сюда. Кушайте все, до чего можете дотянуться, и что может завтра вас съесть. Не оставляйте ничего на завтра. И помните, отсюда и дальше, согласно второму началу всемирного пищеварения, ешьте все, что можете съесть. А что не можете, хотя бы надкусывайте. И помните, то, что вы не съели сегодня, завтра съест вас.